Это в основном были чины с настороженными вкраплениями творческой интеллигенции. Трибуна для выступающих стояла спиной к столу президиума. Почти впритык к столу, за которым возвышались Хрущев, Брежнев, Суслов, Козлов и Ильичев. Их 10-метровые портреты украшали улицы по праздникам. Их несли над колоннами. Хрущев был нашей надеждой. Я хотел рассказать ему как на духу о положении в литературе, считая, что он все поймет. Но едва я, волнуясь, начал выступление, как кто-то из-за спины стал меня прерывать. Я продолжал говорить. За спиной раздался микрофонный рев. «Господин Вознесенский!» Я просил не прерывать. «Господин Вознесенский!» — взревело. «Вон из нашей страны! Вон!» По сперва растерянным, а потом торжествующим лицам зала я ощутил, что за спиной моей происходит нечто страшное. Я обернулся. В нескольких метрах от меня вопило искаженное злобой лицо Хрущева. Глава державы вскочил, потрясая над головой кулаками. «Господин Вознесенский, вон! Товарищ Шлепин выпишет вам паспорт!» А дальше шел совершенно чудовищный поток. «За что? Или он рехнулся?» «Ну, это конец», — понял я. Только привычка ко всякому во время выступления удержала меня в рассудке. Я потом долго не мог уразуметь, как в одном человеке сочетались и добрые надежды 60-х годов, и мощный замах преобразований, и тормоза старого мышления, и это купеческое самодурство. Так это было. Из песни слов не выкинешь. Я как-то спросил недавно у Андрея Вознесенского, что же он сейчас думает о Никите Сергеевиче. И вот его ответ. «Для меня Хрущев всегда был важен тем, что он освободил людей от сталинских лагерей, что без него не было бы демократизации. Он был воспитан сталинской структурой, тем весомее его подвиг и риск на 20-м съезде. Без этого не было бы и перестройки». Что касается Евгения Евтушенко, то он во все времена высоко ставил антисталинизм Хрущева и в пору опалы Никиты Сергеевича имел мужество навещать его. Известный французский актер и певец Ив Монтан рассказывал о своей 6-часовой беседе с Хрущевым на подмосковной даче, о том, как он пытался объяснить ему ошибочность гонения на Пастернака и других, и все же в итоге Хрущев сумел обаять Монтана, хотя, конечно, и не переубедил его. В отношении к людям искусства более всего сказалась не культурность, не образованность Хрущева, а органическая часть патриархального феномена власти. Он полагал, что как живое воплощение мудрости народной, шахтер из крестьян, именно его восприятие служит критерием для суждения об искусстве. Оно творится для народа и принадлежит народу. Кроме того, разнузданность авторитарного вождя и обыкновенное хамство. Рассказ Михаила Рома и Андрея Вознесенского интересно дополнить воспоминаниями Игоря Чернуцана, которого я уже упоминал. Во второй половине 50-х и начале 60-х годов, когда кончилась первая после 20-го съезда оттепель, вновь вошла в силу мрачная цензура. А Хрущев произносил бессвязные речи, в которых то поносил, то восхвалял Сталина. Состоялось несколько встреч его с художественной интеллигенцией. Поводом для первой встречи был выпуск группы московских писателей двухтомника «Литературная Москва», где было опубликовано лучшее из того, что написано было московскими писателями в области прозы, поэзии, драматургии, публицистики и критики. Сборник этот и поныне является гордостью московской литературы. По злобному и лживому доносу аппаратчиков, первым на провеж был вызван председатель московского отделения писателей Федин. Я присутствовал на этой встрече, состоявшейся в узком кругу. Федин пытался защитить сборник, доказать, что это полезное и нужное издание. «Но ведь это же грязная и вредная брошюра», — внушал ему Хрущев, говоря о сборнике, насчитывающем более 70 печатных листов, которого он, как было совершенно очевидно, ни разу не брал в руки. «Полноте, Никита Сергеевич, ведь вот опубликован, например, честный и правдивый рассказ Яшина «Рычаги» или талантливая статья молодого критика Щеглова, и ничего не случилось, небо не упало. «Ну как вы не понимаете, товарищ Федин, это же гнусный пасквильный сборник, составленный и выпущенный враждебно настроенными к партии».